еще чувствовался запах, сладковатый, хорошо мне знакомый запах крови. Что с вами? Изабелла пронзила меня взглядом, отчаянно стараясь не потерять лицо, и судорожно сглотнула. Подол ее рясы промок насквозь и заметно потемнел. Тут Изабелла разрыдалась горько и безутешно. Так плачут малыши, которым все равно, как это выглядит со стороны. На миг я забыла, с кем разговариваю. Передо мной была не мать Изабелла, наследница рода Арно, а ныне строгая настоятельница монастыря Святой Богоматери Марии. Она прижалась к моей груди, и на миг мне показалось, что я обнимаю Флёр или Перетту, плачущую от настоящего или выдуманного горя, как бывает только с детьми. «Не плачь, милая, не плачь», — приговаривала я, гладя Изабеллу по голове. «Не бойся, все образуется». Изабелла что-то говорила, уткнувшись мне в грудь, но слов было не разобрать. Она так и сжимала в кулачке мокрые тряпки, вода текла мне на спину. «Да что случилось, милая? Что с тобой?» Острый запах лихорадки исходил от Изабеллы, как от болота после дождя, а лоб был таким горячим, что я перепугалась. «Что у тебя болит?» «Живот», — пролепетала Изабелла. «Судорогой сводит, прихватывает, и кровь течет». Последние несколько дней в монастыре столько говорили о крови, что я не сразу поняла, в чем дело. Ее слова — кровавая скверна, перепачканные тряпки, ноющий живот. Ну, конечно! Я крепче прижала ее к себе. «Я умираю, да?» — спросила она дрожащим голоском. «В ад попаду!» Бедную девочку никто не предупредил. Мне повезло больше. Моя мать ханжеством не отличалась. Она объяснила, что кровь — это не грязная и не проклятая. Напротив, это дар Божий. Жанетта научила меня подкладывать тряпицу и поведала еще больше. «Это мудрая кровь», — таинственно шептала она, — «магическая». Она ловко раскладывала новые карты Таро, которые Джордано привез из Италии. В жизни не видала таких пронзительных черных глаз. Даром, что Жанетта мучилась от катаракты. «Видишь карту? Это луна. Джордано твердит, что ей подчинены приливы и отливы. Больше луна — больше воды. У женщин также сухо в убывающую луну, а растущая наполняет нас кровью. Боль утихнет. Чтобы получить Божий дар, нужно немного потерпеть. Это и есть магический камень, о котором мечтает наш философ, настоящий источник вечной молодости. С Изабеллой о таком говорить нельзя, но я объяснила ей все, как могла. Рыдания понемногу стихли, в безвольное тело вернулось напряжение, и наконец она отстранилась. «Жаль, мать тебя не предупредила», — терпеливо говорила я, — «тогда бы ты не испугалась. Ничего постыдного тут нет. Каждая девочка взрослеет и становится женщиной. С каждой такое бывает». Изабелла быстро приходила в себя, бледная личка скривилась от гнева и отвращения. «Стыдиться тут нечего», — втолковывала я, надеясь помочь. «Дьявол тут ни при чем». Я попыталась улыбнуться, но встретила обвиняющий злобный взгляд. «Кровь и боль приходят раз в месяц, на несколько дней. Тряпицу сворачивай вот так». Я скрутила свой воротник, только Изабелла уже не слушала. «Лукунья!» Она отпрянула от меня и пнула мой кувшин так, что он пролетел через хлипкий забор и упал в колодец. «Ты лгунья!» Я попробовала возразить, но Изабелла бросилась на меня с кулаками. «Неправда, неправда, неправда!» тут я поняла, что совершила смертный грех. Я видела мать-настоятельницу беззащитной, пожалела ее. Мало того, я узнала ее тайну, которую она считала такой постыдной, что стирала окровавленные тряпки ночью. Приговор этот я прочла во взгляде, которым Изабелла обожгла меня напоследок. Ты лгунья, мерзкая ведьма, да-да, ведьма! Я докажу, что ты дьяволу продалась! Изабелла! — позвала была я. — Не буду слушать, не желаю! — вопила Изабелла, но даже тогда я жалела ее, такую юную, ранимую, одинокую. Не желаю слушать. Ты с первой минуты меня возненавидела. Смотришь надменно, сравниваешь. Она всхлипнула. Меня не обманешь. Я знаю, что ты задумала. Я не позволю тебе, не позволю! Выкрикнула Изабелла и умчалась прочь. Часть третья. Изабелла. 29. 1 августа 1610. Три дня я прожила в ежесекундном ожидании кошмара. После встречи у колодца мать Изабелла со мной почти не заговаривает и случившееся не вспоминает, но ее неприязнь и недоверие ощущаются. Страшные обвинения и угрозы она не повторяла ни при сестрах, ни наедине. Более того, теперь она проявляет ко мне терпимость, которую я прежде не чувствовала. Вид у Изабеллы нездоровый. Лицо в воспаленных прыщах, под глазами мешки. Ле Мерль уже дважды вызывал меня в сторожку, намекал на поблажки, которые мог бы мне сделать. Но я боюсь спрашивать, что он потребует взамен. Призрак, напугавший Маргариту, уже появлялся в других частях монастыря. С каждым разом его описывают все подробнее. Теперь это красноглазая монахиня-чудище, иными словами, типичная героиня баек и небылиц. Альфонсина, конечно, тоже видела прозрачную монахиню и рассмотрела ее куда лучше. Неужели то видение не что иное, как результат ее соперничества с Маргаритой? Альфонсина с каждым днем бледнее и беспокойнее. Она клянется, что под жутким чепцом узнала лицо матери Марии, прежде доброе, а ныне злобно перекошенное.